для всех небеса. Он воскрес. Ангелы поют, он воскрес. Все славу воздают, он воскрес. Пусть знает вся земля, он путь открыл для всех небеса. Обнищал, боль забрал, свой покой в сердце дал. За людей кровь пролил, и весь мир он искупил. Он воскрес! Ангелы поют, он воскрес! Все славу воздают! Он путь открыл для всех небеса. Он воскрес. Ангелы поют, он воскрес. Все славу воздают, он воскрес. Пусть знает вся земля. Он путь открыл для всех небеса. Он воскрес. Ангелы поют, он воскрес. Все славу воздают, он воскрес. Пусть знает вся земля, он путь открыл для всех небеса. Он воскрес. Ангелы поют, он воскрес. Все славу воздают, он воскрес. Иисус воскрес, аллилуйя! Иисус воскрес, аллилуйя! Иисус воскрес, аллилуйя! Иисус воскрес, аллилуйя! Иисус воскрес, аллилуйя!